царь повеление свое пренебрежено и увещание презренно, обратися к лукавству, еже ласканым принести тебя, блаженная Екатерина, обещая тебе дать ей долгу царствия, ты же веру сокровищем земным предпочтешь, и жениха Христа возлюбишь и паче земного царства, одежду мученичества паче во времени